Парад чудес. Сегодня у меня было абсолютно удивительное утро, не похожее на все остальные. Я проснулась, подготовила свой прекрасный, наивкуснейший, терпкий, с удивительным запахом, дорогущий китайский пуэр. И, как всегда, вышла из дома в сад. Но вдруг изменила свою точку обзора и села не под лучи солнца, а ушла в соседний дом, который называется Палапой, с высоченными 7-метровыми потолками пирамидальной формы, обрамленными пальмовыми листьями. Это удивительный дом, он дышит, в нем ощущается сильнейшая энергия предков земли майя. И я всегда ее очень хорошо чувствовала. Проделав все свои ритуалы и помолившись медленно, очень осознанно и с расстановкой, я почувствовала, что меня вдруг куда-то унесло. И я стала летать по Германии, по Мюнхену, по Австрии, по Лос-Анджелесу, по каким-то сумасшедшим шоу-ивентам, Оскарам, вручением золотых глобусов, потом золотых Бэмби, которые происходят в Берлине. Как-то это все было близко, близко. И дети, и все сразу, и все вместе, и Максимилиан. И, конечно же, самое главное, я парила над моей единственной, наилюбимейшей Россией. Я находилась и на Алтае, и на озере Байкал, и в Москве, и в Долгопрудном. Такая, знаете, мозаика. Парад чудес, все одновременно, все сразу. И в ожидании подписания контракта с издательством мы с моим адвокатом Денисом Игнатовым решили временно отложить об этом наши мысли. И вдруг я встала, вышла из Палапы, нашла свой телефон, находящийся в другом доме, нажала кнопку записи, о существовании которой я до сих пор даже не знала. И запись началась. И я начала свой рассказ. И не надо было никого ждать. И я поняла, что книга пишется. Она пишется сама по себе. Это был мой первый день. Через 2 часа я осознала, что сегодня 8 декабря 2023 года. День рождения моего супруга, Максимилиана Шелла. Был бы он жив, ему бы исполнилось 93 года. Как же интересно. Все, что не происходит, происходит к лучшему.